Глава 18. Саня не знал, какой именно информацией о нем обладают оперативники, а потому решил больше не передвигаться на метро. Там кругом камеры и патрульные с собаками, так что затаиться в недрах подземки будет непросто. Исходя из этих соображений, Евлантьев остановился на краю дороги, ловя попутку. Аня нервно расхаживала рядом с ним. И тут у Евлантьева зазвонил телефон. «Добрый день!» – приветствовал Бельфигор. «Не такой уж и добрый», – пессимистично отреагировал Саня. Но Бельфигор словно и не слышал негатива в его голосе. «Итак, у вас осталось 2 часа. Абсолютно ясно, что за это время вы не сможете совершить остаток преступлений». «Ну, значит, не судьба», – безразлично молвил Евлантьев. Воцарилась короткая пауза, а потом Бельфигор задумчиво сказал. «Но есть альтернативный вариант. Убейте человека». «И я зачту вам успешное прохождение эксперимента». «Что вы несете? Какого еще человека?» – раздраженно спросил Евлантьев. «Любого. Совершив это, вы станете самым дорогим киллером в мире. Ведь это убийство стоит 5 миллионов евро. По рукам? Или вы больше не верите Бельфигору, своему бдительному наставнику?» «Разве я когда-то верил? Кстати, давно хотел спросить. Что за инфернальное имя Бельфигор?» «Давайте я лучше буду звать вас Петей», – предложил Евлантьев, чтобы уесть начальника. «Это к сути эксперимента не относится», – холодно отозвался Бельфигор. «Ну так что, вы обдумали мое предложение?» «Может быть, я раздолбай и безнадежный человек, но я не убийца. Всего доброго», – проговорил Саня и убрал телефон обратно в карман. Однако Бельфигора что-то потянуло на разговоры. Он звонил снова и снова, Саня упорно не отвечал. Затем звонки прекратились, и Евлантьев решил, что начальник устал, но не тут-то было. За спиной Евлантьева раздался пронзительный трезвон. Он доносился с пустой автобусной остановки. К стенке был приделан таксофон, который внезапно разразился требовательным звонком. Евлантьев и не знал, что таксофоны до сих пор существуют. «Да, что вам надо?» – рявкнул Саня, сняв трубку. «Совершить убийство в первый раз не так-то просто», – с пониманием произнес Бельфигор. «Поэтому я помогу вам. Вернее, дам подсказку. Кстати, как поживает Вера?» «А вам-то какое дело?» «А такое, что Вера – фейк. Ее страницей в социальной сети пользуется парень этой девушки», который специально познакомился с вами, прикрывшись ее милыми фотографиями. «Вы лжете! Зачем ему это надо?» – возмутился Евлантьев. «Затем же, почему вы согласились на эксперимент? Деньги!» Придумав болезнь Веры, а потом тяжелую ситуацию с ее несуществующим братом, он систематически выкачивал из вас деньги. Впрочем, не только из вас. С помощью Веры он прогнул под себя множество наивных людей. «Поймите, Евлантьев, все это время вы изливали душу не милой девушке, а человеку, который плевать хотел на ваши беды». «Но я слышал ее голос, мы много раз говорили по телефону». «Да, иногда он просил Веру поговорить со своими жертвами, чтобы создать иллюзию реального диалога. Однако это все ложь и фальшь. Мне нет смысла вас обманывать. И помните, что я могу узнать абсолютно все». И ситуация с Верой не была исключением. Кстати говоря, она живет не в Красноярске, а в Москве. Саня замер в оцепенении, пытаясь хоть как-то разжевать эту новость. А Бельфигор тем временем продолжал. «Я ни на что не намекаю, но эта девушка вместе со своим парнем будет через 20 минут в торговом центре «Шангал». Это метро Новогиреево, поторопитесь». И помните про то, что одно убийство может завершить все ваши страдания. Не сомневайтесь, некоторые люди заслуживают смерти. И теперь вы знаете, где искать таких людей. Сложнее всего было объяснить Ане, зачем они едут в Новогиреево. Она никак не хотела поверить Евлантьеву, что там у него назначена деловая встреча. «Кто тебе звонил?» – спросила она в 31-й раз. «Неважно, через 1,5 часа я все тебе расскажу», – 32-й раз ответил Саня. Девушка одарила Евлантьева недовольным взглядом, но в итоге все же повиновалась. Кажется, у нее вошло в привычку подчиняться ему. На такси они доехали до метро и вышли у кинотеатра «Киргизия». Отсюда было рукой подать до Шангала, где, по словам всевидящего Бельфигора, сейчас находилась Вера. «Куда ты меня привел? Надеюсь, мы не будем грабить торговый центр?» – беспокойно спросила Аня. Успокоил ее Саня, направляясь к парадному входу. «Я, может, и чокнутый, но не самоубийца». Парень и девушка остановились у дверей. Навстречу бесконечным потоком шли люди. Кто-то радостный, кто-то не очень, кто-то одинокий, а кто-то в окружении друзей. Каждый думал о своем, но, пожалуй, только Саня размышлял в тот момент о человеческой сущности. Он все еще не верил Бельфигору. Он не мог поверить, что девушка, которой он месяцами открывал душу, могла оказаться бессовестной тварью. Нет, это невозможно. Люди злые, слепы и алчны, но человечество еще не дошло до столь омерзительного морального облика, который заставил Бога много лет назад вызвать великий потоп. В людей нужно верить, человек не может быть столь бесчеловечным. И тут Саня вздрогнул. Ибо двери торгового центра в который раз отворились, и на улицу вышла невысокая светловолосая девушка в короткой джинсовой куртке. Евлантьев ни разу не видел Веру вживую, однако хорошо помнил ее фотографии, а потому без труда узнал ее. Сначала Саня двинулся навстречу, но затем увидел, что девушка не одна. Следом за ней шел парень. Он был невысок ростом, узок в плечах и невероятно страшен лицом. Конечно, все люди красивы по-своему, и внешность человека не предмет для обсуждения. Но этот парень был исключением. Таких уродов на весь мир не сыщешь. Рот широченный, словно неловкий мазок бледно-розовой краски. Глаза выпученные, как у орангутанга, а уши торчат в разные стороны. Ну и ко всему прочему, парень был лыс, а из оттопыренного уха торчала дурацкая серьга. Однако дефекты внешности парня не смущали. Он вышагивал по дороге, выворачивая носки наружу и держа руки, словно качок, а в его выпученных глазах чувствовались 33 тонны внутренней уверенности. И самое интересное, что Вера, весьма и весьма симпатичная девушка, семенила рядом и не сводила с него восторженного взгляда. «Может, брат?» – подумал Саня не слишком уверенно. Хотя сходства между этими людьми не было никакого. Когда пара двигалась мимо Евлантьева и Ани, первый надеялся, что Вера признает его. Однако светловолосая девушка прошла мимо и даже головы не повернула. Тогда Саня окликнул ее. «Вер, куда так торопишься?» Девушка обернулась и удивленно поглядела на Евлантьева. В ее глазах не отразилось ни радости встречи, ни восторга, лишь изумление. «Простите, мы знакомы?» – спросила она. У Сани упало сердце. Она его даже не узнала. Человека, который общался с ней ночи напролет. А потом заспанный бежал на работу и получал нагоняи от начальства. «Это я, Вер, Саша Евлантьев». Тихо представился он и с надеждой посмотрел ей в глаза. Но они не изменились, остались такими же удивленными и, по сути, безразличными. Она даже не помнила его имени. Бельфигор был прав во всем, в каждом своем слове. В этот момент активизировался лысый уродец. «Ты кто такой? Что тебе нужно?» – спросил он с такой наглостью, будто Саня всю жизнь завязывал ему шнурки. Евлантьев молчал и продолжал смотреть на Веру. И только тут в глазах девушки, кажется, зародилось понимание. Аня тем временем стояла рядом, прислонившись к плечу Евлантьева, и, судя по ее напряженному дыханию, девушка была не рада этой встрече. А лысый так и продолжал допытываться. Не получив от Сани ответа, он воспринял этот факт как личное оскорбление. «Не, ну ты видела!» – запальчиво крикнул он, обращаясь к Вере. «Я ему вопрос задал, а этот хрен молчит! Ты че, язык проглотил?» Еще сутки назад Саня бы ушел от конфликта, однако последние часы жизни, проведенные в хаосе, закалили его и сделали злым. Поэтому он подошел к обидчику и посмотрел на него сверху вниз, точно так же, как смотрит учитель на малолетнего хулигана. «Я знаю тебя, ты Андрей, верно?» – с холодным безразличием заговорил Саня. «Но мне известно не только твое имя, но и твоя сущность. Такие, как ты, всегда суют свое жало куда не следует. Такие, как ты, считают себя центром вселенной. Такие, как ты, вечно требуют для себя почтения, которое они не заслужили. Но я скажу тебе правду. Внутри ты еще более мерзкий, чем снаружи. И не считай, что если 2-3 наивные девчонки дали тебе, то ты стал хоть на грамм лучше. Нет, ты просто ничтожество, на которое я сейчас трачу свое бесценное время. Ты решил, что можешь обманывать людей, предлагая им несбыточные мечты. Воспользовался верой и вытягивал с таких, как я, деньги. Молодец, браво. Но разве ты стал счастливее от этого? Нет, мой некрасивый друг, на горе других людей не нажиться. Уж поверь, я это хорошо знаю, ибо последние часы только и приношу людям боль. Поэтому, если не хочешь стать следующим, засунь эти понты себе в жопу и вали отсюда, ушлепок». С этими словами он легонько толкнул Андрея, но этого хватило, чтобы коротышка рухнул на асфальт. Собственно, тут же подтвердился синдром Шавки, разработанный Саней несколько лет назад. Его суть такова. Сильная благородная собака не станет даже шевелиться без повода. В то время как поганая Шавка будет тявкать на все, что движется, пока ей не дадут по ушам. Соприкоснувшись с реальной силой, она сразу заскулит и спрячется. Таковы и люди. Кто много болтает и выпендривается, тот на деле и гроша не стоит. Ну а сдержанные и немногословные люди заслуживают уважения, ведь в них живет внутренняя сила. Вот и коротышка Андрюшка, поднявшись на ноги, боязливо прижал голову и, схватив Веру за руку, потянул за собой, намереваясь скрыться. Однако девушка даже не шелохнулась. «Подожди, нам с ним надо поговорить», – задумчиво сказала она и подошла к Сане. Лысый даже роптать не стал, лишь покорно опустил взгляд. Евлантьев последовал за Верой и по пути столкнулся с раздраженным взглядом Ани. «Может быть, я здесь лишняя?» – спросила девушка. «Не глупи, я скоро», – бросил Саня и вслед за Верой отошел за угол шангала. Тут, возле ресторана быстрого питания, они остановились и посмотрели друг другу в глаза. «Ненавидишь меня?» – спросила Вера без особого интереса. «Значит, все это правда. Вместо тебя со мной общался этот хрен», – вопросом на вопрос ответил Саня. Девушка не смутилась и даже не отвела глаз. «Да», – просто призналась она. «Не всегда, конечно, я тоже принимала участие. Чтобы афера выглядела достовернее, но, извини, я даже не помню, о чем мы с тобой разговаривали. Ведь таких наивных дурачков, как ты, у нас много, всех не запомнишь». «То, что вы делаете, это не афера», – в ярости вскричал Саня, разбудив своим воплем бомжа на лавке. «Это издевательство над людьми. Одно дело, когда ты грабишь человека и делаешь это в открытую. И совсем другое, когда ты подло втираешься ему в доверие, а потом бьешь в самое сердце. Как ты можешь так жить? Вера, я знаю, мы с тобой даже ни разу не виделись, но черт возьми, мы вместе смотрели фильмы, общались ночи напролет. Я делился с тобой самыми сокровенными мечтами, а ты меня даже не помнишь. Чтоб ты знала, без тебя бы я, скорее всего, спился, ибо невозможно жить в полном одиночестве». Эти слова обрадовали Веру. «Значит, я спасла тебе жизнь», – радостно констатировала она. «Ну и сколько ты мне за это заплатишь?» Саня подумал, что это неудачная шутка, однако девушка говорила совершенно серьезно. «Да уж, режиссеру фильма «Фантастические твари» нужно было внести эту тварь в свою картину. Вместе с ней кино получилось бы более правдоподобным». Напоследок Саня спросил. «Что ты нашла в этом олухе? Он же страшен, как моя жизнь». С этим фактом было трудно спорить, а потому Вера легко согласилась. «Да, мой парень не красавец. Зато он уверенный и самолюбивый. А еще он смотрит на меня, как на свою собственность. А это, знаешь ли, заводит». Глядя на это животное, Саня всерьез задумался о предложении Бельфигора. В данном случае одна смерть равнялась 5 миллионам евро. А эта поганая девчонка явно не заслуживала жизни. Однако Саня тут же устыдился этой мысли. Пусть катится на все 4 стороны и загнивает в своем подлом лживом мирке. Он не опустится до ее уровня. Чувствуя, что пауза затянулась, Вера шагнула назад. «Ну все, допрос окончен. В таком случае я пойду. Пока. И это, извиняй, если чё». С этими словами она развернулась и гордо ушла за угол, где ее поджидал лысый хахаль. Саня глубоко вздохнул и, подняв голову к небу, пробормотал: «Ну и сука!» «Еще какая!» — подтвердил бомж, сидящий на лавке.